Дорогие братья и сестры, и гости, приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня у нас собрание, праздничное собрание. Будем вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа, что Он так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для нас это освобождение от рабства греха. Для нас это не просто вечеря, не просто я пришел и исполнил долг, нет. Мы должны Господу воздать и прославить Его. Прославление не только оно будет из наших уст, но как мы прославляем Его в сердце своем. Как мы будем прикасаться к святыне, это важно для Господа. Как мы ценим, как мы Его чтим, это важно для Господа. И так понимаю, что и наша совесть, она должна нам свидетельствовать о том, достоин ли я, чтобы участвовать. Мы не перед людьми участвуем, но пред Богом. И мы свидетельствуем о том, что мы являемся Его частью, мы являемся искуплены Его кровью, и мы должны благоговеть пред этим, чтобы у нас не было как вот просто пошел, просто совершил. Дал бы Господь нам трепет и страх Божий тоже вот в этом участии. Ну а сейчас, дорогие братья и сестры, мы вставшие, попросим Божьего благословения. Великий и чудный наш Господь и Бог, мы славим имя Твое. Господи, помоги, чтобы и эта слава, которая Тебе воздается, она была от сердца, не от ума. Господи, потому что Ты достоин, Ты совершил все, Ты совершил по Писанию, ничего не изменил, ничего не вставил своего, но так, как повелел Тебе Отец. Господи, мы благодарим Тебя, и мы есть плоды Твоей и смерти, Твоего воскресения, наш Господь и Бог. Мы будем сегодня вспоминать о страданиях Твоих. Благослови, Господи, участие в слове братьев, кто будет участвовать. Благослови, Господи, и совершить эту заповедь, как Ты это повелеваешь, наш Господь и Бог. Даруй, чтобы каждый отнесся к этому с трепетом, с переживанием, наш Господь. Благослови и сам прибудь среди народа Твоего во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Мы споем общим пением номер 19. «О Спаситель, благодать на благую весть излей».